Глава 22. Если от воронихи, тогда можно. Услышав, как бабушка вошла в дом, Катя вскочила и выбежала навстречу. Почему-то появилось желание ее обнять. Просто бабушка впервые уходила в ночь, и Катя испугалась. Она понимала, что у бабушки своя жизнь, о которой та только намекает внучке, но все равно беспокоилась. На кофте со спины она заметила какое-то полосатое перо. Странно, бабушка в курятнике была, что ли? Она смахнула его и сказала, что сейчас подогреет ужин, заодно посидит с бабушкой, пока та будет кушать. Бабушка удивилась такой заботе, отвыкла она уже, чтобы ее ждали. Пока Дима жил с ней, он всегда с мамой ужинал, зная, что иногда она может и всю ночь где-то быть. И, конечно, он знал, чем его мама занимается. Поэтому и уехал подальше. А вот сейчас его дочь с ней живет, и бабушка была этому очень рада, чисто по-человечески. Помогала всем, чем могла. Сейчас Катя рассказывала, что бухгалтер принесла тетрадки, в которых она будет записывать свой прием пациента, что у него болело и что она назначила. «Ну, тебе-то больше хлопот будет. И если ошибешься, проверить можно по записям», — заметила бабушка. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — отмахнулась девушка. «А кроме тетрадок она ничего не принесла? Лекарства, например?» — как-то, между прочим, спросила бабушка, доедая остатки каши. Катя замерла. «Откуда бабушка знает?» «За свои, что ли, покупала?» «Бабушка, мне обещали в конце года премию выписать, чтобы я покупки покрыла. А если таблетки не будет, чтобы помочь человеку, я себе этого простить не смогу. Ведь нет у нас здесь аптеки, только в районе и на станции». «Ну, коли обещали премию выписать, могли бы премию выписать, потому что медпункт работает. Людей принимаешь. Ну ладно, я сегодня немного устала, спать пойду. Завтра грядки будем копать, чтобы ранней весной зелень посеять. Чеснок вот посадить нужно под зиму. И ты ложись, завтра в своем телефоне будешь смотреть». Днем приехал Сергей, привез женщину на последний укол. Нога заживала, через пару дней и наступать сможет. Сергей оглядел дом фельдшера снаружи, пока Катя вводила укол. Просто интересно было. А то разговоров было о том, что ведьма живет. Ведьма должна бы побогаче жить. Тут, откуда ни возьмись, перед ним появилась бабушка. Она смотрела своим немигающим взглядом на него, как будто заглядывала в самую душу. Сергей даже смутился от ее взгляда. «Вовремя Даниловна померла. Иначе женился бы ты на той, кто приворот сделал, и пропала бы твоя жизнь. Да и сделала тебе приворот на определенный срок, чтобы опять к ней обратились на продление. Но смотри, они не успокоятся, будут искать в другом районе. Не ешь и не пей с чужих рук, особенно из рук твоей бывшей девушки». «Вы о чем, бабушка?» «Умный, поймешь и без меня. За кем бегал последнее время? А потом раз, и глаза открылись. Вспомнил?» «То-то, они так просто не сдадутся». Сергей раскрыл рот, чтобы расспросить больше, но старуха развернулась и ушла, давая понять, что дальше разговаривать не намерена. А тут и женщина окликнула его. «Сергей Павлович, я готова, можем ехать». «А, ну да, поехали. Екатерина Дмитриевна, это последний раз?» «Укол последний, на перевязку еще в понедельник, а потом в среду. Приму без очереди». Конечно, у Сергея времени и так не хватало, но кто же привезет женщину? Тем более она была очень добросовестной работницей, и сказать ей, как хочешь, так и добирайся на перевязку. «Так живут же в одной деревне». Дорогой Сергей слушал вполуха болтовню пассажирки, а сам раздумывал над словами бабушки. А ведь она права. Он и сам не понимал, почему ему Ира так понравилась сначала. Вдруг резко, ни с того ни с сего, он стал как привязан к ней, и дневал, и ночевал там. А потом за каких-то 2-3 дня все ушло. А ведь жениться хотел непременно. Отец говорил ему, но он и слушать не хотел. А что, если она правду сказала? Выходные у Кати прямо пролетели. Они посадили чеснок под зиму, приготовили грядки для ранней зелени. Она сшила еще штанишки для Андрюши, две пары ботиночек из ткани на шнуровках. Ну, фасон сама придумала. Получилось не очень красиво, зато тепло и удобно. Еще раз поехать в райцентр не рискнула. Сын уже был тяжелым для того, чтобы носить его в сумке кенгуру. Маме Геннадия привезли уколы, и он сразу сообщил об этом Кате. «Пусть мама с понедельника приходит в медпункт, а я ей буду делать уколы. Как ей, кстати, лучше уже?» – спросила она. Она понимала, что Геннадий намекает, чтобы она пришла на дом делать уколы. Но так у нее будет половина села ждать ее на дому. У нее и выходных не будет. А женщина живет недалеко от центра, прийти сможет. Наконец, Кате удалось найти справочник врача-уролога, который она купила. Это сейчас норма, когда молодой врач на приеме прямо перед больным читает в интернете симптомы той или другой болезни, а также какое назначить лечение. Так тоже врач, а она фельдшер и с опытом работы у хирурга полгода. А тут она должна поставить сама диагноз. Она заметила, что многие мужчины в селе имеют проблемы. Главное, чтобы они не стеснялись молодому фельдшеру рассказать о них. Она поделилась этим с бабушкой. Та пожала плечами, как обычно, а в конце дня, в воскресенье, сказала: «Ты, Катерина, попробуй назначить им отвар из трав. Это же врачам не возбраняется. Я тебе продиктую, а ты запиши. Вот пусть себе заваривают и пьют по полстакана. Трава эта еще растет, корни копаются осенью. Не все ко мне приходят, тем более, когда есть фельдшер. Да, кстати, завтра с самого утра ко мне придут. Ты собирайся без меня. Я завтракать не буду». «Ну ладно, но получается, ты мне помогаешь, а я тебе нет». «Значит, время не пришло помогать. Бери листок. Пока Андрей играется, записывай состав отвара». Проснувшись, она услышала, как в комнате бабушки кто-то разговаривает, какой-то ребенок и женщина. Катя старалась не шуметь. Поела, покормила сына, собралась и поехала. Утром, как она уже привыкла, ее ждали пациенты. Те, кто знал, что она приходит с ребенком, шикали на новых, чтобы те молчали, не будили малыша. С утра уже было прохладно, поэтому Катя не вынимала сына из коляски, просто отстегнула верх. Первым зашел мужчина где-то в районе 50-55 лет. Может, и моложе, в селе люди стареют быстрее. На вопрос о жалобах мужчина неожиданно замямлил, видно, не рассчитывал, что Катя такая молодая и симпатичная девушка. А она сразу поняла, в чем дело. Начала сама задавать вопросы по самочувствию, расспрашивая о тех симптомах, которые вчера вечером прочитала в справочнике. Мужчина расслабился, начал рассказывать. Конечно, нужен был уролог, ведь она ни осмотр сделать не могла, ни анализы взять. Но обычно обращаются, когда проблема уже чувствуется, и Катя решила посоветовать тот состав, что дала бабушка. Переписала на отдельный листок все, и как заготавливать, и как запаривать, и как принимать. «Ворониха, что ли, посоветовала?» – спросил мужчина. «Да, ворониха. А вас это смущает?» «Нет, наоборот. Коль ворониха, то хорошо, буду принимать». «Но вы все равно запишитесь к врачу в районе на консультацию». «Ну, это зимой, как свободен буду», – пообещал он. Конечно, Катя ему и давление померила, послушала легкие и сердце, сделала осмотр, потом себе сделала пометочки, чтобы вечером записать в карту. Следующая была женщина, и опять с высоким давлением. Как она вообще в таком состоянии дошла? Катя сделала ей укол, велела полежать немного, а сама пошла к сыну, который уже проснулся и хотел свободы. Она ссадила его в манеж, дала игрушки и померила давление снова. Оно упало, но не намного. Но там ждали другие пациенты, нужно было их принимать. А позволить, чтобы кто-то посторонний слышал жалобы, она не могла. Тогда она вывела женщину с помещения, посадила на лавку и сказала очереди: «Если она уйдет раньше, чем я приму следующего по очереди, я не буду больше никого принимать. Вот кто после этого идет? Вы? Вот и отвечайте за нее». Тут еще пришла мама Гены делать укол, потом скоро должен был приехать Сергей и привести работницу на перевязку. В общем, получилась запарка. А тут еще сын требовал внимания. Вот та женщина с давлением и предложила, что посидит с ребенком, пока врач будет принимать.